12. Ваш босс ненавидит укреплять дисциплину и наказывать. Он любит, когда вы соответствуете его ожиданиям. Why? Почему? Nobody likes to tell people they're bad. Никому не нравится говорить другим, что они плохие. Nobody likes to tell people they're wrong. Никто не любит говорить людям, что они неправы. And they don't want to fire you. И они не хотят вас увольнять. I'll give you an example. Приведу пример. Couple of months ago. Несколько месяцев назад. Somebody wasn't performing. Кто-то не давал мне необходимых результатов. I had warned them. Я его предупредил. I made a decision to let them go. И я принял решение уволить его. And she's got a kid. А у нее ребенок. Now she's married. Да, она замужем. Still. Но тем не менее. When I fired her. Когда я ее уволил. Her kid was sick. У нее болел ребенок. I felt like such a piece of garbage. Я чувствовал себя просто куском мусора. Then she started to cry. И она начала плакать. I felt like I was the worst person on the earth. И я почувствовал себя самым гадким человеком на земле. Was I wrong? Я был неправ? No. Нет. It would not have been fair for me to keep her. Для меня было бы несправедливо оставлять ее на той же должности. When her performance was below the standard I accepted. Когда она не давала мне необходимых результатов. And pushed everybody else to exceed expectations. И заставлять всех остальных этих результатов добиваться. I promise you, your boss does not want to bust you. Я могу пообещать, что ваш начальник не хочет ругать вас. They don't want that stress. Им неприятен этот стресс. They want you to do things and do them better than they expect. Они хотят, чтобы вы делали то, что от вас требуется, и делали это даже лучше. Because they don't like to feel like the executioner. Потому что им не нравится быть прокурором. Unless they're really sick. Ну, за исключением тех случаев, когда у них что-то не в порядке с головой. And that is not the rule, it's the exception. Но это не правило, это исключение. Your boss wants to congratulate you. Ваш начальник любит поздравлять вас. Not my boss. Нет, ну не мой. Okay, maybe they're a little bit closed. Хорошо, возможно, ваш начальник чуть закрыт. They do want you to be congratulated. Но он хочет, чтобы вас поздравляли. They do want you motivated. Они хотят вас мотивировать. My boss, John? Мой начальник, Джон. Are you out of your mind? Ты что, с ума сошел? No, I'm not. Нет, не сошел. They want you motivated so you do a better job so they'll look better. Они хотят, чтобы вы были мотивированы, лучше делали свою работу, чтобы они выглядели лучше. That's at a minimum. Это минимум. If they're a cool boss, если он хороший босс, they'll want you motivated because they really care about people. Он хочет, чтобы вы были мотивированы, потому что он действительно заботится о своих людях. Either way. Неважно как. They don't like to punish. Но в любом случае им не нравится наказывать. They don't want to discipline. Они не хотят укреплять дисциплину. Because that's hard emotionally for anybody. Потому что эмоционально это сложно для всех.